Глава 25. На третий день мы подошли к границам Гурумхупа и обустроили временный лагерь. Мертвые земли уже можно было видеть. Темные небеса, песок, кактусы. Редкий частокол на границе служил скорее предупреждением, чем защитой. Перекрывать и защищать такую обширную границу страны себе позволить не могли. Даже аббатство выставляет дозорные башни и патрулирует границы только в особо горячих местах. Мы такие места благополучно обошли благодаря Тиине. Мой топографический кретин, к слову, стонал от восторга. Сам бы я заблудился в трех соснах. Я без понятия, как так получилось, но, видимо, на роду мне написано «Не быть одиноким страдальцем». Да, без Торна и Ионы как-то не то все. Будто оторвали от меня кусок. Они ведь самыми первыми у меня были. Иона — наследница людей. Поразительно, как странно все складывается. Эдмунд очень уговаривал меня не вести ее на смерть. Мол, раз отказываешься от аристократских благ, так хоть других этого не лишай. Торн, гора, сталь, кремень. Вот уж с кем бы я в разведку пошел. Но если он глупо погибнет в Гурумхупе, то это станет огромной потерей для всего Варгона. Да, я в это верю. В общем, я не жалею. Даже если бы я не был вампиром, то путь мой в один конец, раз я планирую вернуться в свой мир. Не скажешь же им: «Ну все, давайте, до свидания. Обратную дорогу знаете?» И да, я и правда решил вернуться. Поначалу Варгон мне казался сказкой лишь потому, что земля казалась плоской и унылой. Без изюминки, эльфов, магии. Но оказалось, это не так. Там у меня остались дела, нерешенные вопросы. И там есть магия. И там мой мир. Там моя родина. А еще там Эйнсов, который вроде как очень важный, да в придачу батя. Вот где я бы не отказался стать наследником. А вопросов у меня накопилось столько, ух. В общем, устал я от здешних надменных эльфов и полудурков-орков. Ладно, хватит себя уговаривать. Итак, отряд самоубийц сформирован. Его члены — Великий Я, Костлявый Костя, Загадочная Тихоня Нарана, Смертоносная тетя Тиина, Зеленые Бум и Бо, а также... Лысый мужик в татухах сидит у костра и играет в карты с Бумом. Точнее, пытается объяснить ему правила. «Альдавир, мать твою!» — подскакиваю я. «Ты когда? Откуда?» «Не так давно. И прошу маму мою не трогать». «Тебе что надо?» «Я подслушал ваш разговор. Вампир, значит?» «Тиина!» «На что я? Я не знала, что он за мной следит». «Не ври». «Серьезно не знала, красавчик. Это же Альдавир, он сам себе хозяин». «Король не годится», — спокойно поправляет орк Альдавир. «Нельзя козырной туз скрыть червовым королем». К слову, в дурака их научил играть я. В былые времена сидели в анклаве, развлекались, а колоду нам нарисовали в аббатстве. Альдавир перед уходом ее нагло спер. Бум зло возмущается. «Король большой и сильный, туз говно». «Козырной туз самый сильный. Играй по правилам, ты проиграл». «Я проиграть лысому? Дубиной хотеть? Я как дать? И тебя, и твой туз говно». «Не советую. Так что ты спрашивал, Римус?» «Что тебе здесь надо?» Я ответил. «У меня появился новый интерес. Мне интересно понаблюдать за живым вампиром. Никогда их не видел». «Понятно». «Не скажу, что я не рад появлению Альдавира. Он сильнейший в моей банде. Даже Тиина старалась с ним не связываться». «Вы вообще в курсе, что мы, скорее всего, все умрем? Ну или вы точно, а я как получится. Нарана. Где Нарана? Мне тебя жаль больше всех, знай это. Как вы вообще планируете попасть в Гурумхуп, а? Там обычные люди не выживают». «И я не люди, красавчик. Я уже бывала в Гурумхупе. Плохо стало только через месяц». «И мы необычные люди», — кивает Альдавир. «Моего запаса магии хватит, чтобы продержаться столько, сколько нужно. Для орков это вообще родина. А вы с девочкой, носители черного эфира, вас ничто не проймет. Ну так может, ты уже скажешь, зачем тебе в Гурумхуп? Я, конечно, понимаю, что тебя науськивает Джир, но я знаю, что ты не дурак, чтобы слушать его». «Секрет. Если бы я вас с собой звал, то сказал бы, но я вас не звал». «Мудрый ответ, мастер». «От тебя это звучит как похвала, Костя». «А как похлова?» «Что?» «Да, неважно». «Приемлемо», — пожимает плечами Альдавир. «Мне все равно, что ты задумал. А ты, Альвийка, хочешь стать вампиршей? Ты серьезно?» «Тебя что-то не устраивает?» Тина растягивает угрожающую улыбку. «Мне все равно. Но эта сила может многое изменить в Аргоне. Вампиры когда-то были доминирующей силой эпохи Варгарона». «Костя, а он много знает». «Ну, видимо, он что-то понял из расшифровок моих манускриптов. Зря вы их не читали». «Смысл читать то, где непонятно, что ложь, а что правда. Я лучше поверю Иешуа, что это всего лишь твоя большая и дурацкая шутка». «Бум! Нельзя крыть даму валетом». «Валет мужик, дама баб. Как баб может крыть мужик? Только мужик крыть баб. Ложить на баб, а не баб на мужик. Знает каждый орк, глупый лысый». «К слову, мастер, устами орка глаголит истина. Они не глупые, о нет. Они просто видят мир иначе, через призму, которую вам никогда не понять. Их всегда недооценивали, но я видел и вижу в них огромный потенциал. Против них были все. Но они всегда выживают, всегда дают отпор. А иногда такой, что покажется очень много. Никогда не недооценивайте орков. Ведь именно это делает их могучими. Вот гоблины, да. Дегенераты, бейте их. Не слушайте Иешуа. Я знаю про гоблинов все. Даже ту, кто их создал». Поднимаю руки. «Сдаюсь. Ваши жизни, вам ими распоряжаться. Я предупредил, но...» «Нарана! Хватит прятаться!» Девочка, наконец, показывается. Дикая, маленькая. За нее я чувствую ответственность. Я ее приютил. Я и отвечаю. Это просто минимум любого уважающего себя мужчины. «Ты должна была пойти с Торном и Ионой. Галены устроили бы тебя при себе. Ты бы не знала ни бед, ни горя, ни голода, ни холода. Зачем ты здесь? Тебя кто-то уговорил? Тина?» «Не смотри на меня. Она за мной увязалась». «Увязалась за тобой? Как за тобой вообще может увязаться ребенок?» «Вот у нее и спроси». Я подхожу к девочке. Раньше приходилось садиться на корточки, а сейчас она уже достигает мне до груди. Улыбаясь, кладу руку ей на плечо. «Хочешь, я отправлю тебя обратно?» «Не». «Что значит «не»?» «Не». «Ты можешь ответить нормально?» «Не». «Разве она всегда была такой инфантильной?» «Отлично! Все идет просто отлично!» «Что идет отлично, Костя?» «Да так, я о своем, о личном!» «Но ты же не просто так это сказал!» «Разумеется! Обожаю вводить вас во мрак бессмысленных теоретизаций!» «Там, куда мы пойдем, очень опасно. А если нам нужно будет убегать? Даже если ты будешь сидеть в анклаве, что если я потеряю катализатор, м?» Нарана наклоняется, срывает пучок травы, сует в рот, жует. «Какого...» «У нас есть солонина. Будешь?» «Мяса не». «Да чтоб тебя!» Тина хмыкает. «Оставь ее, красавчик. Поверь мне, если она смогла не отстать от меня, то она не так беззащитна, как тебе кажется». Возвращаюсь обратно к костру, сажусь на пень, неодобрительно кашусь на собравшихся. свора своевольных, безбашенных, неконтролируемых обормотов. Бум! Еды! На этот раз я не успеваю застать его врасплох. Орк был готов. Будь я проклят, если он не врубил минимум воинскую ступень 5-й степени. Как? Когда? Откуда? Взревев, он сносит мне голову массивной дубиной, превращая череп в костную муку, а мозги — весело разлетающийся кисель. Я погружаюсь во тьму. Слышу голоса. Притом Костин не в моей голове. Значит, мы в анклаве. Буратино, окунь, волосатая грудь, панталоны Наполеона. Что за... задница? Валет бьет баб. Туз — говно. Со мной что-то не так. «Эй, ушастая девка! Не порочь святое тело мастера!» «Ты посмотри-ка! Оно растет! А как он думает?» «А он не думает! Он пребывает в бреду!» «Альдавир, я думал, это невозможно. Мозговая структура регенерирует на глазах. Я все могу понять, но такое... Даже если он полностью восстановится, будет ли это та же личность или ее копия? Тина, спроси Джира. Он со мной не разговаривает». Альвика так и делает. «А кто вам сказал, что мозг — это единственный носитель информации? Есть такое глубокое понятие, как душа. Повредить душу практически невозможно. Даже если от вампира останется одно ухо, он со временем полностью восстановится. Если держать это ухо в банке с кровью, то достаточно быстро». Альдавир впадает в научный экстаз. «Предлагаю разделить его мозговую структуру на две разные части и посмотреть, что будет. Получится ли два Римуса?» «Получится один Римус и кусок протухшего мяса, мой глупый бывший хозяин». «Ты со мной разговариваешь?» «Нет, я разговариваю с идиотом». «Буль-буль-буль. Зачем я надел купальник в ванной? Ох, это отвратительно. Вот почему я против любых млякотиков. Наркотиков!» Не знаю, сколько прошло времени, но когда я очнулся в этой реальности, то соображал куда лучше. По рассказам банды, меня уже собрались похоронить, как вдруг Нарана отправила всех в анклав, где Костя сообщил, я жив и почти здоров. Нужно просто приложить подорожник. 2 дня моя голова отрастала, и, судя по рассказам, зрелище это было не из приятных. А если бы меня обильно не обливали кровью доноры-добровольцы, то исцеляться я мог бы пару месяцев и пробудился бы голодным, неуправляемым зверем, пожирающим все вокруг, включая насекомых и червей. «Охренеть!» — выдаю я свое заключение на пересказ событий ближайших дней. «Это вроде бы и круто, а с другой стороны...» «Прекрасно!» — выпаливает Тина. «Сделай меня своей рабой, красавчик! Умоляю, возьми меня, укуси! Я вся пылаю и вся твоя!» «Оу-оу! Знал бы ты, кем мне приходишься, тетя Тина! Но ты, конечно же, не узнаешь. Ну его!» «Может, как-нибудь потом, а? Где мы сейчас? Где Бум и Бо?» Альдавир безразлично отвечает. «Несут нас по землям Гурмхупа». Куда?» «Кто знает». «Подальше от эльфов. Так уж получилось, что они нас выследили. Пришлось импровизировать. По какой-то причине орков их ведуны не чувствуют. Да на проклятые земли им без подготовки не попасть. Так что мы пока в безопасности. Или, правильнее сказать, я в опасности. Мне не особо важно, куда орки отнесут кота». «Стоп! Чья это была идея?» «Не знаю. Мне все равно». «Тина?» «Да мне, в принципе, тоже. Пока рядом со мной такой красавчик, несите меня хоть к демонам». «Твою ж мать! Поразительное раздолбайство. Феноменальное. На грани орочьей мудрости. У них тут у всех мозги поехавшие. Костя!» «А я вообще ни при чем. «Это он. Точно он. Наверное, промыл им мозги, пока я был в бреду. Дрянь. Мысленно приказываю вернуть меня из анклава в реальность. «Вот он! Вождь! Вэх!» Сотни глоток в унисон разносят ор во все стороны. Вонь жареного мяса, пота и деревенского толчка разлагают душу. Глаза слезятся от едкого дыма и слепящего, раздражающего кожу солнца. Несколько секунд понадобилось, чтобы сориентироваться. Меня окружили десятки, нет, сотни орков. Катализатор лежит в ногах, а сам я на чем-то вроде арены. Вытоптанная площадка из камней, песка и выбитых зубов. Орки беснуются, орут, бьют себя по груди, соседа по лицу, они в экстазе. «Бум! Зеленый ты предатель, выходи! Я тебя слышал!» Бум выходит из толпы, довольный, как слон, с улыбкой до ушей. «Че, вождь?» «Ты что наделал?» «Принести в клан. Не надо было». Вопрос его пропитан искренним изумлением. Мол, а куда еще надо было тащить катализатор? «Только, мать его, в орочий лагерь. Очевидно же». «Ну, Костя. Ну, гаденыш. Зачем, Бум? Зачем?» «Вождь, забыть. Нас Бум и Бо выгнать из наш клан давным-давно. Если мы возвращаться, нас быстро убивать. Но если мы принести великий дар, то нас не убивать. Мы принесли лучший дар. Новый вождь. Сильный, мелкий, правда. Но главное, сил и ум. Ты не очень ум, но очень сил. Бей всех, кто захочет, и станешь новый вождь. А Бум и Бо вернут в клан. Будем вместе ходить и бить, калашматить, мутузить. Если не будешь водить нас калашматить, то тебя не делать вождь, а делать еда». Хлопаю глазами. «Я просто не верю своим ушам».